Но тогда ничего не будет видно. Время от времени можно выглядывать в дверь. Но этого не понадобится. Мы просто сделаем окошки фанерной обшивки. Прекрасно, согласился Паттерсон. Виски явно вернуло его к жизни. Значит, нам необходим стекольчик и несколько оконных рам. Но у нас нет ни того, ни другого. Стекольчик нам не нужен. И стекло тоже, чтобы постоянно билось. Нам необходимы рулоны изоляционной ленты из вашего электромашинного отделения. У нас там целые сотни миль такой ленты, но окон все равно нет. Нам не нужны привычные окна с оконными рамами. Необходимо только стекло. А лучшее стекло, насколько мне известно, толстое листовое. Поверхность всех этих красивых тележек и подносы в госпитале сделаны как раз из такого стекла. Ага. Теперь я понимаю, что вы имеете в виду, боцман. Ну и прекрасно, сэр. Думаю, сестра Моррисон позволит вам воспользоваться ими. Паттерсон, что было ему не свойственно, широко улыбнулся. Пусть только не позволит. Все-таки я командир, хотя и временно. Вот именно, сэр. Только сделайте так, чтобы меня поблизости не было, когда вы поставите ее перед фактом. Так, теперь осталось еще несколько мелочей. Наибольшую тревогу вызывают три вещи. Во-первых, радиопередатчик превратился в груду металла. Мы не в состоянии ни с кем связаться, и с нами этого сделать не могут. Во-вторых, от компасов никакого толку. Мне известно, что у вас установлен гирокомпас, но он никогда не работал, так ведь? Но самое серьезное — это проблема навигации. Навигации? Ах, навигации! Ну и в чем же тут проблема? Если перед вами стоит задача из пункта А добраться в пункт Б, то это самая серьезная проблема. На борту нашего судна есть, точнее, было 8 штурманов, а двое из которых мертвы, а остальные двое, по вашим же словам, напоминают египетские мумии. Командующий Уоррингтон мог бы взять управление ходом судна на себя, но он ослеп. И, судя по выражению лица доктора Сингха, навсегда. Боцман замолчал, а затем покачал головой. «У нас есть штурман Сандовера, но он то ли контужен, то ли находится в состоянии ступора. Это следует уточнить у доктора Сингха. Если бы игрок в карты имел на руках такой расклад, он наверняка бы застрелился. 4 штурмана, которые ничего не видят. А если вы ничего не видите, то вести судно вы просто не в состоянии. Вот почему радиоприемник для нас чертовски необходим. Наверняка в радиусе 1-2 сотен миль есть британский военный корабль, который мог бы выделить нам штурмана. А вы, сэр, можете управлять ходом судна? Я? Ходом судна? Паттерсон явно подобного не ожидал. Я механик. А вот вы, Маккинон, вы моряк и 12 лет прослужили в Королевском флоте. Это не имеет значения, сэр, даже если б я прослужил 100 лет в Королевском флоте. От этого управлять ходом судна я все равно бы не научился. Тем более, что я был торпедистом, а по званию всего лишь старшина. Если вам необходимо выпустить торпеду, сбросить глубинную бомбу, подорвать мину или провести элементарную проводку, тогда вы можете прямо обращаться ко мне. Но я вряд ли узнаю секстант, даже если увижу его. А такие вещи, как ориентирование по Солнцу, по Луне или по звездам, если они вообще существуют, для меня пустой звук. Конечно, мне приходилось слышать такие термины, как девиация, вариация или деклинация –